По сообщениям из Южной Кореи, Южнокорейский совет по вопросу отряда самопожертвования в своем заявлении от 24 января потребовал от Министерства иностранных дел огласить весь переговорный документ относительно согласованности по вопросу с половыми рабынями японской императорской армии.